Естественно, многие замерли в ожидании порнографической летописи. Но действительно, согласно популярным представлениям, о чем еще мог писать Распутин, как не о своих сексуальных победах? Когда же опубликовали распутнинские тексты, сразу все разговоры и прекратились. Все о Боге и о душе. Такие темы потребителей сенсаций не интересуют, а некоторые и вообще не понимают, о чем речь. Духовное искание, а что это такое? Последним шедевром на рынке распутиниады, несомненно, стала очередная сенсация — воспоминания старшей дочери Григория Распутина, Матрёны. По степени лживой заданности сие произведение можно смело назвать как бы вторым томом опуса пресловутого Илиадора Труфанова. Книга появилась на прилавках весной 2000 года и получила отклик в прессе, чтобы читателю было понятно, какую пошлую дешевку ему предлагают на рынке, на указанной свеженькой выпечке и остановимся. Надо сразу заметить, что хотя после первого издания книги Труфанова прошло уже более 80 лет, приемы изготовления подобного рода продукта почти не изменились. Нагромождение нелепиц и абсурда, сдобренное рассуждениями на общие темы. Для начала разберемся в ряде исходных вещей, связанных с творческим наследием Матрёны. Как уже говорилось, она умерла в Калифорнии в сентябре 1977 года в возрасте 79 лет. Еще в 1919 году в городе Чите дала обширные показания известному следователю Соколову, который вел дело об убийстве царской семьи, и, оказавшись в 1920 году в эмиграции, не скрывала своего происхождения. Она опубликовала воспоминания об отце. В 1929 году в Лондоне вышла ее книга на английском языке «Настоящий Распутин», переизданная с добавлениями в 1934 году под названием «Мой отец». В 1932 году в Париже популярный эмигрантский журнал «Иллюстрированная Россия» в нескольких номерах поместил воспоминания Матрёны под названием «Мой отец Григорий Распутин». И, наконец, в 1977 году в Соединенных Штатах Америки вышла книга Матрёны и Петти Бархэм «Распутин. Человек по ту сторону мифа». Из сказанного нетрудно заключить, что существует надежное свидетельство того, как и что говорила и писала Матрёна Распутина о своем отце. Хотя она допускает немало неточностей, порой говорит с чужого голоса, но всегда сохраняет уважение и к памяти отца, и к памяти его венценосных покровителей. Опус же «Илиадор номер 2» ни стилистически, ни фактически никакого касательства к предыдущим книгам Матрёны Распутиной не имеет. Его можно с полным правом назвать фальшивкой. Причем это не просто коммерческий пустячок, скроенный по принципу «урвать 100 рублей и убежать». Как и при фабрикации первой книги Илиадора, тут просматривается и вполне определенная цель — вылить очередной ушат помоев на Россию. Только самые грязные измышления относительно русской жизни и коронованных правителей читатель и встретит на страницах всего шедевра. Кто конкретно сварганил, наверное, самое подходящее в данном случае определение, эту книгу, неизвестно. То же, что говорит во введении по поводу ее возникновения издатель и правовладелец, может вызвать лишь снисходительную улыбку. Оказывается, свои записки об отце Матрёна, заключим это имя в кавычки, как условное обозначение авторства, сочиняла аж полтора десятка лет. Однако по неизвестным причинам сама публиковать не стала, а передала их для использования своей соседке по дому престарелых. Этой знакомой подарок был без надобности, и перед смертью она завещала сей бесценный дар своей племяннице, обитавшей в Парагвае. Жительница далекой, затерянной в глубине Южной Америки страны болот и прерий, ставшая обладательницей уникальной реликвии, неведомыми путями дошла до московского издателя, который просто замер от предвкушения удач. Тайные записки дочери Распутина. При этом племянница знакомой Матрёны по дому престарелых почему-то запретила называть ее и проходит в книге под шифром «Госпожа Икс». Каково? Но это еще не конец. В своем предисловии теперешний правовладелец продолжает напускать таинственный туман. Выяснилось, что трудные переговоры о приобретении рукописи длились полгода и лишь затем благополучно завершились сделкой. Издатель все это время испытывал волнение, так как приобрел рукопись вслепую по той причине, что на предварительное знакомство с рукописью госпожа Икс не соглашалась. Если это было действительно так, то речь идет о редчайшем случае в издательской практике, который следует отметить особо. Издателю Матрёны были знакомы предыдущие подлинные публикации дочери Распутина, но они ему не приглянулись. Одна, по его мнению, была слишком наивной и апологической, другая потонула в клюкве и патоке. Правовладелец парагвайской находки, издавший до того русский перевод воспоминаний князя Феликса Юсупова, очевидно, из них и почерпнул свои глубокие знания русской истории. Он без всяких экспертиз точно знает, как было на самом деле. Современный Сытин не приемлет сироп. Ему требуется совсем другое. Не просто соль и перец, а серная кислота, сжигающая все до основания. Сделка вслепую в полной мере оправдала надежды знатока русской истории. В предисловии к книге «Матрёниных тайн» он широковещательно заявляет: «На сей раз меня ждал приятный сюрприз. Теперь он ждет вас». Правовладелец обманывает читателя. Никакого сюрприза не получилось. Почти весь набор цитат давно замусолен распутиноведами. Понимая, что это неизбежно будет резать глаз сколько-нибудь информированному читателю, парагвайская Матрёна особо подчеркивает, что она взяла за правило почти ничего не говорить за себя, а будет ссылаться лишь на мнение известных людей. Издателю и правопреемнику в этой связи сразу же хочется задать вопрос, с какой стати сие сочинение носит подзаголовок «Воспоминания дочери», хотя почти вся книга построена на воспроизведении тенденциозных фрагментов, главным образом из третьесортных сочинений, увидевших свет вскоре после падения монархии. Нехорошо же обещать одно, а подсовывать доверчивому покупателю другое. Во всем мире это квалифицируется как обман. Не будем останавливаться на всех ляпах, глупостях и гнусностях в воспоминаниях Матрёны. Их так много, что для перечисления надо опубликовать специальную книгу «Анти-Матрёна». Скажем лишь, что в ней нет практически ничего о семейном укладе распутинской семьи, о ее повседневной жизни в Покровском и в Петербурге. Но не знает наша Матрёна год рождения своего отца, выпал из памяти. Не ведает, сколько было детей в их семье, забыла, как далеко располагалось их село от уездного города Тюмень, запамятовала. Не имеет она понятия о том, когда умерли ее деда и бабки. На беседы с некоторыми из них Матрена ссылается, хотя к тому времени они уже скончались. Все, что связано с общей хронологией семейной фотографией, беспардонно переврано. Трудно сомневаться, чтобы член семьи мог себе подобное позволить. Чтобы наглядно продемонстрировать образчик маразматического сочинительства, перескажем вкратце одну душераздирающую историю. По уверениям Матрёны, единственным товарищем моего отца был старший брат Михаил, с которым Гриша был якобы неразлучен все юные годы и который погиб, когда отцу мемуаристки исполнилось 8 лет. Сама сцена купания братьев и последующая гибель одного из них изложена просто с цыганским надрывом. В тот день мальчики отправились на свое любимое место на реке. Оттуда почему-то перебрались на пруд. Миша нырнул первым. Как там что, не знаю, но он стал тонуть. Миша уже исчез из виду, когда отец подбежал к воде. Протянул руку, пытаясь нащупать брата под водой. Миша схватил его за руку и попытался выбраться, но лишь утащил за собой под воду и отца. Мальчики цеплялись друг за друга, пытаясь встать на ноги. Дальше произошло следующее. Проходивший мимо крестьянин спас неудачных купальщиков, но оба они потом заболели. И хотя бабка-повитуха сделала все, что могла, Миша умер, а Гриша выздоровел. Однако исцелился он только физически, тоска поселилась в его душе. Оставим в стороне примитивный синтаксис, столь характерный для плохой журналистики, и подчеркнем главное. У Распутина не было никакого брата Михаила. У родителей Григория было 9 детей, 5 девочек и 4 мальчиков. Из последних лишь Григорий дожил до того возраста, когда мог самостоятельно дойти до пруда. Остальные, 2 Андрея и Тихон, умерли в младенческом возрасте. Это установлено не по сведениям из Парагвая, а по метрическим книгам Слободы Покровской, которые опубликованы исследователями и краеведами и не являются тайной. Когда некая госпожа Икс сочиняла книгу-фальшивку, она просто ничего не знала о распутинском родословии. Наверное, полагала, что ничего о том времени не сохранилось и можно врать без оглядки. Но бог с ней, с этой парагвайской матрёной. Удивляет не это, а то, что московский правопреемник мог бы узнать истину не из чьих-то описаний, а из документов, но они ему не нужны. Это касается не только упомянутого эпизода из биографии Распутина, но всех остальных ярких сцен и живых картин. Таковых в данном опусе великое множество. Выше было замечено, что воспоминания Матрёны, по сути дела, кладезь затертых цитат и старых сплетен. Однако кое-что новенькое найти можно. Помимо истории с братом, которого не было, встречается еще ряд не менее проникновенных. В их числе описание первой и последней брачной ночи Анны Вырубовой. Откуда, вы думаете, Матрёне такая интимная подробность известна? Никогда не догадаетесь. Из признания самой Вырубовой, которое она якобы сделала юной дочери Распутину. И еще один пример. Вырубова в своих исповедях нашей Матрёне не раз именует царя Николаем, а царицу Александрой. Казалось бы, мелочь, а высвечивает фальшивку тотчас. Никогда Вырубова не называла так ни царя, ни царицу. Их величество, ваше величество, государь, государыня — вот те обращения, которые только и применялись. Наша Матрёна ничего о жизни двора и об отношениях людей там не знает, но судит и рядит обо всем. Вот еще один эпизод, которого не было в действительности, но который во всей красе демонстрирует уровень представлений и знаний того, кто скрывается под именем Матрёна. Речь идет о семейном визите Распутина и его родни в царский дом. Ничего подобного на самом деле никогда не происходило. Александра Федоровна познакомилась с семьей Распутина у Вырубовой. Сохранились даже две фотографии, на которых они изображены вместе. Они датируются обычно 1910 годом. Николай же Александрович с семейством Распутина вообще не встречался. А теперь посмотрим, как семейные связи рисует Матрена. Она следовала в Александровский дворец вместе со своими близкими в карете, украшенной царскими гербами. Кучер и лакей на козлах были одеты в синие бархатные ливреи дома Романовых и своим важным видом походили на аристократов. Там их встречали как представители великой дружественной державы, отдавали честь при въезде в парк, раскланивались и так далее. В конце концов, провели в приемную, куда к ним в приемную, и вышли Николай II и Александр. Александра Федоровна с детьми. В приемной случилось много событий. Матрена очень волновалась, но царица приласкала, робость сразу же испарилась. Затем кто-то из великих княжон, кто именно Матрена не запомнила, взял меня за руку и подвел к столу с закусками. Бедные фальсификаторы, запомните хорошенько, что к столу с закусками дети в приличных домах не подходят. Около них останавливаются люди совсем других возрастных групп. Не исключено, что в семьях некоторых современных знатоков истории дети выпивают и закусывают вместе с родителями, но не надо думать, что нечто подобное происходило и в царском доме. Не менее карикатурно выглядит и восторженное описание стола с закусками. Черная и красная икра, креветки, анчоусы, что-то невообразимое, бисквиты, фрукты, пирожные, конфеты, бутылки с водкой, вином, кувшины со сладкой, как мне сразу же объяснил Алексей, водой. Неизвестно, где эту картину сочиняли, то ли в тиши парагвайских болот, то ли на какой-нибудь московской коммунальной кухне, но одно можно утверждать наверняка. Автор явно обделен не только историческими знаниями, но и гастрономической фантазией. Неужели на столе для столь дорогих гостей, принимаемых по высшему разряду, больше ничего не оказалось? Икра ведь в царской России не считалась деликатесом, а анчоусы, по-русски кильки, и креветки таковыми не являлись ни тогда, ни теперь. Удивительные события на том не закончились. Вышел дворецкий, объявивший, что кушать подано. Мы перешли в большую столовую, высокие окна с красными бархатными занавесями, отделанными золотой тесьмой. Ворс ковра под ногами был таким высоким, что я чуть не упала, зацепившись каблуком. Тут особо умиляет не то, что Матрена видела шторы, которых никогда не было в Александровском дворце, что кушать подано почему-то произнес некий дворецкий, а то, что гостья зацепилась каблуком за ковер. К сведению сочинителей из разряда невежественных знатоков, молодые девушки в те времена туфель на каблуках не носили. Самое же интересное началось тогда, когда сели за стол в большой столовой, которой в Александровском дворце не существовало. Ну ладно, где-то сели за огромный стол, а дальше, если послушать Матрену, там действительно происходило черт знает что. Тут уж пошла откровенная чернуха, та самая серная кислота, которая так дорога издателю. Сразу же сделаем пояснение для непосвященных. Никогда Распутин за парадным царским столом не сидел и никогда в совместных трапезах не принимал участие. Матрена же описывает нравы, которые ей, видно, лично хорошо знакомы, но которые никакого, даже отдаленного отношения к жизни царской семьи не имеют. Как только уселись за стол, сразу же началось невероятное. Когда Николаю стали наливать водки, он выхватил графинчик у лакея и минуя